Глава 15. В ту ночь Эовин почти не спала. Несмотря на то, что лично проверила покои королевы на предмет потайных ходов и ловушек, несмотря на то, что коридор патрулировала дюжина охранников, которых отобрал Харад, расслабиться она не могла. Им, на удивление, быстро удалось взять ситуацию под контроль. На улицах народ ликовал и праздновал, обрадованный неожиданным возвращением принца. Вызванная из города, целительница заверила, что королева почти поправилась. Гвидион даже присутствовал на первом спешно созванном собрании совета, на котором представители самых влиятельных знатных семей подтвердили его статус законного наследника престола и согласились как можно скорее провести коронацию. Только об исходящей от Хоригана угрозе Гвидион до сих пор не упомянул, не желая поколебать свое едва укрепившееся положение тревожными новостями, которые казались сущими небылицами. Ведь женщины и мужчины, входившие в ближайшее окружение правителей Тимсдаля, почти не знали его. Следовало дать им хотя бы несколько дней на то, чтобы они привыкли к принцу и прониклись к нему доверием. За это время его мать совсем выздоровеет. Так что они наверняка смогут выступить единым фронтом, и тогда уже можно будет обсудить, что делать с новой угрозой и с той информацией об ульфарадцах, которую они недавно получили. По крайней мере, так Харад объяснил это Эовин. Когда они вместе наспех перекусывали, он тоже выглядел очень напряженным. Предстояло организовать охранные посты, принять все возможные меры предосторожности и обеспечить полную безопасность королевской семье в день коронации. Кроме того, его весьма беспокоил тот факт, что Хелор, ухаживающий за королевой лекарь, скончался на глазах у людей, которые пришли его арестовать. Князь Бэрон, который также присутствовал при этом, ничего не смог предпринять. Кто-то предположил, что Хелор проглотил какой-то быстродействующий яд, чтобы избежать допроса. Таким образом, его вина не подлежала сомнению. К сожалению, он унес с собой в могилу информацию о возможных сообщниках или заказчиках, что у Харада вызывало раздражение. Эовин не могла винить его за это. Повернувшись на другой бок, она в слабом свете, заглянувшей в окно луны, рассмотрела свою руку. Почему-то казалось, что сейчас как никогда важно одновременно управлять дремлющей внутри силой и хранить ее в тайне. Если вдруг дела пойдут совсем плохо, это станет отличным козырем. Эовин сосредоточилась на безграничном сиянии в груди, бесконечно глубоком и бесконечно светлом, и позволила этой силе разлиться по всему телу. Вот ее пальцы изогнулись. Кожа начала твердеть. Появились острые когти. В последние дни она часто так тренировалась. Эовин полностью отдалась силе наследия, что пульсировало в ее венах, представляя, как та охватывает все ее тело. Малышка потянулась во сне, и Эовин сделала паузу. Пальцы приняли обычную форму, а свечение медленно угасло. До сих пор Эовин умела трансформировать только руки. Но ее это не расстраивало, поскольку в глубине души она верила, что это лишь вопрос практики. На следующее утро в своем черном платье охотницы с блестящей подвеской в виде лука на груди Эовин стояла рядом с Харадом на большом балконе дворца. Эллен она оставила на попечение нескольким горничным, которые были безумно рады послушать рассказ о приключениях принца. Впереди них, в наспех подобранном праздничном наряде, ликующей толпе махал рукой Гвидион. Его мать сидела рядом с ним в деревянной инвалидной коляске, поскольку была еще слишком слаба, чтобы держаться на ногах. но на голове у нее сверкала корона. Сама она крепко сжимала руку Гвидиона, и ни у кого не оставалось сомнений, что королева — настоящий боец. «Получилось!» — ошеломленно пробормотал Харад. «У нас действительно получилось!» Элвин криво усмехнулась. «Ты ведь в этом не сомневался, ведь так?» Она притворно нахмурила брови. «Я же дала вам слово». Он тихо засмеялся. «Стыдно признаться, но время от времени у меня возникали сомнения». Улыбка Харада потеплела. «Просто я еще недостаточно хорошо знал тебя». «А сейчас, значит, все по-другому?» Кокетливо поинтересовалась она, но почти сразу же об этом пожалела. Прекрасно понимала ведь, что, ведя такие разговоры, выходит на тонкий лед. «Мой ответ тебя удивит». «В самом деле?» «О, да». Его голос стал глубже, в нем зазвучали нотки соблазнения. «Теперь я точно знаю, что происходит внутри тебя, Элвин Ариасон». Дыхание Харада коснулось ее кожи, и Элвин вздрогнула. «Так-так, ну, я слушаю». Она хотела, чтобы в ее тоне звучал вызов, но была слишком взволнована. Харад тихо рассмеялся. «Обсудим это сразу после обеда». «Я думала, будет большой прием». В его темных глазах мелькнуло удивление. «Ты ведь не собиралась принимать в этом участие?» «Не собиралась, но у меня другие планы», — беспечно заявила Элвин и в глубине души ощутила легкое злорадство, встретив его недоуменный взгляд. «Я собиралась в храм». «Но зачем?» Игривости и непринужденности в поведении и голосе Харада как не бывало. «Я-то думал, ты останешься еще ненадолго. С нами». Он тяжело сглотнул и внимательно посмотрел на нее. «Да не волнуйся ты так», — усмехнулась Элвин. «Мне просто нужно передать часть награды, которая причитается Ордену Охотниц. Гвидион не поскупился». Харад с облегчением улыбнулся. «Хочешь, после этого поужинаем вместе?» «Разумеется. Еда — это всегда хорошая идея». «Отлично». Гвидион меж тем закончил выступление, и толпа начала расходиться. «Увидимся позже». Элвин чуть отстранилась от Харада. «Я зайду за тобой часов 6 вечера». Телохранитель вопросительно взглянул на нее. «Я и сама могу найти дорогу в столовую». «Я имел в виду кое-что другое». «И что же?» Его глаза снова заблестели. «Придется потерпеть до вечера, чтобы узнать». Элвин кивнула, надеясь, что Харад не заметил, насколько ее смутило это заявление. Он последовал во дворец за Гвидионом, а она постаралась взять себя в руки. Это будет просто дружеский ужин, и ей не о чем беспокоиться. Почти весь оставшийся день Элвин рассказывала настоятельнице храма Беллинтора об их приключениях, вернее, о том, о чем посчитала нужным поведать. Иванна была единственной, кому ей следовало подчиняться и обо всем отчитываться. Но даже во сне Элвин не стала рассказывать бы ей об ульфарадцах и собственной связи с ними. Элвин лишь излагала факты, которые вряд ли имели смысл без тех выводов, которые она сама успела сделать. Впрочем, Иванна все равно всерьез обеспокоилась тем, как развиваются события. Она пообещала держать глаза и уши открытыми и незамедлительно сообщать Элвин, и, следовательно, принцу, если начнет происходить что-то необычное. Кроме того, согласилась оповестить Гейру, что Элвин благополучно добралась до места назначения. При мысли о том, как отреагируют остальные охотницы, когда узнают, что сидели за одним столом с будущим королем, Элвин усмехнулась. Ее веселье усилилось, стоило представить выражение лица Райи, когда та поймет, что заигрывала с самим наследным принцем, а он ее отверг. «Чем планируешь заняться теперь?» — спросила в заключении Иванна. «Пока не знаю. Возможно, на некоторое время, пока все не утрясется, останусь во дворце». Настоятельница сложила руки. Казалось, она мучительно подыскивает слова, чтобы сказать что-то. «Что происходит?» Элвин ненавидела, когда люди ходили вокруг да около. Иванна подняла глаза. «Ты знаешь, как я тебя ценю. В наших кругах у тебя особое положение». Элвин молча ждала, и настоятельница приняла это за согласие, поскольку продолжила. «Но так больше не может продолжаться». «Ты это о чем?» — нахмурилась Элвин. «Многим охотницам не нравится, что ты приходишь и уходишь, когда тебе вздумается. Ты всегда сама распоряжалась своим временем». «Да я последние несколько лет жизнью ради этого ордена рисковала», — вспылила Элвин. «И золото вам принесла больше, чем кто-либо еще». «Не нам, себе», — мягко подчеркнула Иванна. «Я с самого начала чувствовала, что это...» Она обвела рукой комнату. «Всего лишь этап твоего путешествия. Орден не является ни твоим предназначением, ни твоей целью». Элвин очень задели ее слова, хотя она чувствовала, что так и есть. «И что? Теперь ты вышвыриваешь меня?» «Нет», — настоятельница покачала головой. «Я тебя отпускаю. Врата Ордена Охотниц всегда будут открыты для тебя. Но для спокойствия остальных будет лучше, если ты официально перестанешь быть одной из нас». Элвин кивнула, испытывая внезапную грусть. Сейчас, когда она покидала Орден, у нее больше не оставалось ни близких людей, ни места, которое она могла бы назвать своим домом. Иванна посмотрела на нее с сочувствием. «Ты больше не та отчаявшаяся девочка-подросток, которая попала ко мне на попечение 5 лет назад. Пора тебе найти свое настоящее место в этом мире». Что ж, в этом-то и заключалась проблема. У Элвин имелось достаточно золота, чтобы без проблем прожить несколько лет, но она не представляла, какой путь выбрать. «Чего я хочу на самом деле?» Наверное, это был самый сложный вопрос в ее жизни. Раньше она как-то не задумывалась над этим, слишком занятая выживанием, обучением, борьбой, в надежде, что когда-нибудь сможет вернуть то, что давно потеряно. Только вот ее отец умер, родной дом уничтожен. В любом случае, там ничто не осталось таким, как когда-то. И больше уже никогда не будет. Совершенно неважно, как сильно она цеплялась за прошлое, за боль, тоску, обиду. Внезапно Элвин поняла, какой подарок сделала ей настоятельница. Она ведь и сама уже давно чувствовала, что Орден Охотниц больше ничего не может ей предложить, но никак не могла набраться смелости, чтобы окончательно разорвать связь, которая поддерживала ее в последние годы. Вот почему Иванна сделала это за нее. Элвин склонила голову. «Благодарю тебя». Настоятельница улыбнулась так, будто понимала обуревавшие Элвин эмоции. «Да пребудет с тобой благословение нашей богини. Да укажет тебе путь стрела ее. Да будет вечно в сердце твоем звучать мудрость ее». Элвин глубоко вздохнула. «Да благословит тебя и твоих подопечных покровительница наша Ария». Потянувшись к серебряной цепочке, она сняла с шеи и положила на стол кулон в форме лука. Элвин сама не ожидала, что будет чувствовать себя без него как будто обнаженной. А потом бывшая охотница храбро улыбнулась и расправила плечи. Она стала свободна. «Прощай». «До свидания», — с улыбкой подчеркнула Иванна. Эовин едва заметно кивнула и вышла из комнаты. По дороге во дворец она размышляла о возможностях, которые теперь перед ней открывались. Перед глазами то и дело мелькали лица Харада, Эллин, Гвидиона, ее отца и бойца Ульфарадца. Эовин решительно приказала себе перестать так беспокоиться. Она ведь уже пообещала подождать до коронации Гвидиона. Значит, до тех пор вообще не нужно ничего решать. А там, возможно, Ария пошлет ей знак или подсказку, куда двигаться дальше. Стражники у ворот пропустили Эовин без сопротивления, и она поспешила в свои покои. До прихода Харада оставалось около часа, и перед этим она собиралась хотя бы искупаться. Кроме того, она очень переживала, что оставила Эллин одну на весь день. Однако уже в коридоре стало понятно, что ее беспокойство оказалось абсолютно беспочвенным. Судя по всему, Эллин не сидела одна и не испытывала потребности в чем-либо. Ее звонкий смех эхом отражался от стен. Шагнув в комнату, Эовин обнаружила горничную, которая сидела с девочкой на диване и во что-то играла. Малышка весело подмигнула Эовин. «Посмотри, что мне принесла Кора!» Она указывала на игровую доску, на которой стояли несколько ярко раскрашенных деревянных фигурок. Улыбаясь, Эовин подошла ближе. «Большое спасибо, что позаботилась о ней». Кора вскочила на ноги и поспешно раскланялась. «Я с радостью это делала, миледи». «Можно просто Эовин?» Она полезла в сумку и достала мелкую серебряную монету. «Вот это тебе за помощь!» «В этом нет необходимости», — возразила молодая женщина. «Я по распоряжению принца Гвидиона». При упоминании о принце ее щеки покраснели, и Эовин невольно задумалась, с чем связана такая реакция. С его внешней привлекательностью или с тем, что сама Кора считала честью угодить его высочеству. Возможно, имели место быть обе причины. «Что ж, это было очень любезно с его стороны», — проговорила Эовин. «Только вот совершенно не обязательно». «О!» — радость Коры тут же угасла. Эовин вздохнула. «Если, конечно, ты не хочешь сделать мне одолжение и составить Эллин компанию сегодня вечером, через час мне понадобится отлучиться». «А куда?» — живо поинтересовалась малышка. «О, да, с превеликим удовольствием!» — одновременно воскликнула Кора. Эовин прочистила горло. «Мы с Харадом собирались поужинать, и если так подумать, ты тоже можешь пойти». «Он так и сказал, что меня можно взять!» Склонив голову на бок, Эллин серьезно посмотрела на нее. «Так мне и не нужно его разрешение, чтобы накормить тебя!» Эллин закатила глаза. «Не извольте беспокоиться о девочке, миледи. Я позабочусь о ней», — с готовностью пообещала Кора. Эовин закрыла глаза. Она не была уверена, что готова к вечеру с одним только Харадом. Его официальное приглашение как бы доказывало, что этот ужин будет отличаться от тех, которые они проводили вместе во время путешествия. «Чего я на самом деле хочу?» «Чего я на самом деле хочу? Чего я на самом деле хочу?» — стучало в ее голове. Эовин боялась искать ответ на этот вопрос. Сегодня она разрушила уже достаточно мостов и прошла достаточно новых дорог. «Я бы все же предпочла, чтобы Эллин пошла со мной», — твердо возразила она. Ее не волновало, что это может показаться проявлением малодушия. «Он так и опасался, что ты струсишь», — сухо заметила Эллин. «Что?» Эовин находилась на полпути к ванной, но эти слова заставили ее обернуться. «Он приходил сюда, принес тебе письмо и попросил меня убедиться, что ты точно придешь. Элвин раздраженно сдвинула брови. Что еще за письмо? С невинным видом Эллен указала на лежащий на столе конверт. Элвин быстро пересекла комнату и пробежала глазами его послание. Оказалось, что Хароду требовалось присутствовать на каком-то совещании, которое назначили совершенно внезапно. Поэтому он не сможет забрать ее в 6, как они условились. Вместо этого Харод попросил ее на четверть часа позже встретиться с ним в комнате двумя этажами выше и даже приложил небольшую начерченную от руки схему, чтобы она точно не заблудилась. Элвин с облегчением бросила письмо обратно на стол. Это не слишком походило на романтический вечер. Видимо, после важных встреч он хотел просто спокойно поесть и дать отдых разуму. Или хотел посоветоваться с ней по какому-то вопросу. Тогда брать с собой болтушку Эллен действительно не стоило. «Хорошо», — произнесла Элвин, обращаясь к Коре и девочке, которые выжидающе смотрели на нее. «Будет славно, если ты вернешься к 6 часам», — добавила она, обращаясь к служанке. «Может, помочь вам собраться на прием, миледи? Я знаю толк в этом деле». «Не надо звать меня миледи, просто Элвин», — устало повторила она. «И я вполне могу справиться сама». Она никогда не имела горничной и не собиралась это менять. «Может, она все-таки останется?» — предложила Эллен. «А то мы еще не закончили игру». «Это уже как она сама решит. Вдруг у нее есть другие дела». «О, нет-нет!» — радостно заверила Кора. «Я в вашем распоряжении все то время, что вы здесь». Элвин слегка поморщилась. Об этом следовало срочно поговорить с Гвидионом. Ни она, ни Эллен не нуждались в постоянном присмотре. Она закрыла за собой дверь и пустила теплую воду в большую ванну. Во дворце располагались огромные котлы с водой, которую постоянно нагревали, чтобы по сложной системе труб и насосов она поступала в город в покое знатных и влиятельных господ. К подобной роскоши Элвин могла легко привыкнуть. Сняв кожаную одежду, она залезла в ванну. Горячая вода приятно ласкала кожу, и девушка с блаженным вздохом погрузилась в нее полностью. Элвин не торопилась, нанося пенящийся ароматный гель и смывая с себя все заботы и нерешенные вопросы. Наконец, когда вода значительно остыла, она с сожалением вылезла из ванны и завернулась в большое махровое полотенце. Взгляд упал на кожаную униформу. Так просто на влажное тело ее теперь было не надеть. Поэтому она накинула на себя одежду и босиком покинула комнату. Оказалось, что Эллен и Кора не продолжили начатую ранее игру, а, хихикая, стояли перед большим платяным шкафом. Позади них, на диване, громоздились уже целые горы мерцающих кружев, бархата и шелка. «Что это вы делаете?» строго поинтересовалась Элвин. Комнату ей выделили лишь на время, и настоящей хозяйке вряд ли будет приятно узнать, что кто-то рылся в ее вещах. «Ищем тебе красивое платье», — объяснила Эллен, не выходя из глубин огромного шкафа. «Но это не наши вещи. Уберите все обратно. К тому же я не ношу платья». Элвин бросила свое боевое снаряжение на стул и наклонилась, чтобы достать из сумки чистое нижнее белье. Эллен выглянула из шкафа и ошеломленно посмотрела на нее. «Но ты не можешь пойти на ужин в том, в чем обычно сражаешься с плохими людьми». «Почему не могу?» — подняла бровь Элвин. На лице Эллен промелькнуло хитрое выражение. «Я думаю, Хароду это понравится гораздо больше», заявила она и снова потянулась в шкаф за чем-то. «Мне все равно, что понравится Хароду», продолжила Элвин и замолчала, когда девчушка вытащила шелковое черное платье, усыпанное крошечными серебряными искорками. Эовин уставилась на него как завороженная. Наряд, напоминавший о бесконечности ночного неба, состоял из корсажа с открытыми плечами и слегка расклешенной юбки, в несколько слоев, плавно не спадающей на пол. Не имело значения, что думал Харад. Она хотела это платье. Эовин никогда ничего не шила из красивых тканей и лент, не желая, чтобы ее считали слабой или даже глупой куклой, только потому, что она родилась девочкой. Впрочем, в этом платье она выглядела бы далеко не слабой, и Эовин не стала бы надевать его ни ради какого мужчины, даже ради Харада, а только ради себя. Просто потому, что ей самой захотелось узнать, каково это — быть великолепной и женственной, такой, чтобы прямо дух захватывало. Кора тихо хихикнула и подтолкнула Эллен к старшей подруге. «Правильный выбор, детка», — пробормотала она. Эовин откашлялась. Ее взгляд скользнул по всем тем платьям, которые они небрежно набросали на диван. «Вы сейчас же уберете и аккуратно развесите все платья по местам», — распорядилась она. «И чтобы ни одной лишней складочки, понятно?» «А с этим что делать?» Чуть помедлив, Эллен все же протянула ей черное платье. «А об этом мы никому не скажем», — заговорчески шепнула Эовин, прежде чем с ухмылкой прижать его к себе. Эовин неслышно бежала по коридорам, радуясь, что не послушала Эллен и Кору, которые пытались убедить ее взять и подходящие к платью босоножки с ремешками на каблуке высотой почти 10 сантиметров. Это даже обувью сложно было назвать. Такие туфли совсем не предназначались для ходьбы, не говоря уже о борьбе или беге. Кроме того, в них не нашлось бы места для двух ее кинжалов. Поэтому обулась Эовин, как обычно, в свои восхитительные, удобные черные сапоги. К счастью, юбка оказалась достаточно длинной и широкой, поэтому особого внимания обувь не привлекала. Охранники, с которыми она сталкивалась по пути, глазели на нее с нескрываемым восхищением. Правда, в новом образе ее не узнали, поэтому приходилось останавливаться чуть ли не каждые 2 минуты и объяснять, кто она и куда направляется. К счастью, после этого ее уже не задерживали. Наверное, Харад заранее предупредил, что она идет к нему. На каждом новом посту охраны настроение Эовин постепенно портилось, а волнение возрастало. Очень злило, что Харад просто не зашел за ней. К тому же в этом наряде она чувствовала себя нелепо. Почему он сразу не признался, что именно задумал? Похоже, Эллен не сомневалась, что это что-то вроде свидания. Но ведь ей всего 8. Что она могла понимать? Наконец, Эовин добралась до нужной двери и вдохнула поглубже, чтобы успокоиться. «Это просто ужин», — напомнила она себе. Они бесчисленное количество раз вместе принимали пищу. Кроме того, это не будет длиться вечно. Через час она уже вернется к себе в комнату, закинет платье в самый дальний угол гардероба и будет молиться, чтобы Харад и Гвидион не начали упрашивать ее надевать его все время. Впрочем, все время в ее случае это не так уж долго. Ведь она обещала остаться только до коронации, а потом может вообще никогда больше не возвращаться во дворец. Не успев толком собраться с мыслями, Эовин подняла руку и постучала. С другой стороны послышались торопливые шаги. Казалось, Харад был один. Эовин поспешно вытерла о подол вспотевшие ладони и постаралась принять как можно более беспечный вид. Харад открыл дверь. Комната позади него была залита золотистым светом свечей, а на противоположной стороне располагалось большое окно. Отсюда открывался прекрасный вид на лежащий внизу город. Харад уставился на Эувин широко раскрытыми глазами, не смея шевельнуться. Сам он был в элегантном черном костюме с серебряной вышивкой на манжетах и воротнике. Просто возмутительно красивый мужчина. Горло Эувин сжалось, а пульс ускорился. Это будет явно недружеский ужин. Чего я хочу? Чего я хочу на самом деле? Ты выглядишь... Хараду явно не хватало слов, и он прочистил горло. Я уже испугался, что ты не придешь. Меня задержали твои стражники. Эувин уже подумывала, как в таком наряде протиснуться мимо него в комнату, поскольку Харад застыл, словно статуя в дверном проеме. Но тут он взял себя в руки и сделал шаг назад. При этом казалось, он все еще не в силах отвести от нее взгляда. «Я, наверное, немного неправильно описал тебя внешне». Харад ошеломленно покачал головой. На его лице было написано «Нескрываемое восхищение». «Что ты в самом деле? Это всего лишь платье!» — отмахнулась Эувин, внезапно расстроившись из-за того, что Харад ее так разглядывал. За все эти недели он ни разу не смотрел на нее с таким восхищением, а теперь едва мог сдержаться. «Дело не в этом», — хрипло возразил он. «Ты прекрасна». Харад взял ее за руку и потянул в комнату, пока Эувин не оказалась так близко от него, что их тела почти соприкоснулись. «Это очень много значит для меня». Он прижал руку Эувин к своему гулко бьющемуся сердцу, стараясь неотрывно смотреть ей в глаза. «Что именно?» — неуверенно спросила Эувин. «Видеть тебя сейчас вот такой», — улыбнулся он. «Черт возьми, но ведь это действительно было всего лишь платье. В остальном-то она никак не изменилась». «Я тоже очень рада», — Эувин кивнула на накрытый стол. «А еще я очень проголодалась». На его лице мелькнуло замешательство. «Ты ведь понимаешь, к чему все идет?» Эувин избегала его взгляда. «Проклятье, проклятье, проклятье! Ну зачем он все так усложняет? Мы поужинаем?» Предположила она, надеясь, что Харад понял намек и слегка принюхалась. «Кажется, ягнятина. Давай уже садиться за стол, иначе мясо остынет». Он вздохнул весело и при этом немного обреченно. «Ты действительно не облегчаешь мне задачу. Я тут ухаживать за тобой пытаюсь по всем правилам этикета, а ты думаешь только о еде». «Это мое первое правило выживания. Вкусной, сытной еды много не бывает, так что нужно перекусывать при любой возможности». «Ты сейчас не на войне», — произнес Харад и, взяв ее за подбородок, чуть приподнял его, чтобы Эувин смотрела ему в глаза. «Да, но все равно не надо за мной ухаживать по всем правилам этикета». «Но почему?» — поинтересовался он довольно резко, как будто уже устал от постоянных отговорок. Эувин сжала кулаки и отступила от него. «Потому что я понятия не имею, что принесет мне следующий день. Потому что я не желаю, чтобы меня ограничивали, неважно, кто или что. Потому что я привыкла сама принимать решения. Потому что я люблю свободу и предпочитаю рисковать собственной жизнью, а не жизнью других. И потому что...» Голос начал дрожать, но Эувин все равно открыла горькую правду. «Ничто в моей жизни никогда не длится долго. Ни радость, ни счастье. И ни один человек в ней надолго не задерживается». Харад серьезно кивнул, затем медленно шагнул к ней и взял за руку. Я это понимаю. Я сам не знаю, что будет завтра. Никто этого не знает. Единственное, в чем я точно уверен, это в том, что буду вечно сожалеть, если упущу возможность из-за боязни, что что-то вдруг пойдет не так. Он поднес ее руку к губам, и сердце Элвин бешено заколотилось. С одной стороны, ей хотелось убежать от этого мужчины, спрятаться, прежде чем случится что-то гораздо худшее, прежде чем она по-настоящему откроется ему, а он вскоре после этого исчезнет из ее жизни. Другая же часть хотела, наконец, взять от этой жизни максимум, хотела жить полноценно, а не просто существовать. «Не обещай мне ничего», — тихо продолжил Харад, словно чувствуя, как рушится ее сопротивление. «Не бери на себя никаких обязательств. Мы не знаем, что нас ждет в будущем, да и не должны забегать так далеко вперед. Но мы можем просто делать по одному шагу за раз и смотреть, к чему это приведет». «По шагу за раз?» — нерешительно повторила Эовин. «Да», — подтвердил Харад и наклонился к ней, ожидая решения. Элвин устала бороться с собой. Возможно, это и был тот знак, которого она ждала. Вот она, ее возможность понять, какой стоит выбрать путь. Она подняла к Хараду лицо. Нежно, можно сказать, благоговейно, мужские губы прижались к ее губам. И Элвин притянула его ближе. Обвив руки вокруг ее тела, Харад углубил поцелуй. Губы непроизвольно приоткрылись, и Элвин прижалась к нему. Их поцелуй не имел ничего общего с тем неловким поцелуем с сыном одного из заказчиков. Тогда она просто хотела понять, на что это похоже. Язык Харада скользнул между ее зубами, и теплый светящийся источник внутри ее снова начал бурлить. Радость разливалась по венам, и Элвин с тревогой вслушивалась в себя, чтобы убедиться, что кулон с руной, который она повесила себе на талию, действительно держит магию под контролем. Сейчас было не самое подходящее время на глазах Харада превращаться в сверкающую бабочку, хотя казалось, что именно это сейчас с ней и происходит. Элвин будто наконец-то покинула кокон, в котором так долго томилась. Словно впервые расправила крылья. Словно очнулась от долгой спячки. «Что такое?» Конечно, от Харада не ускользнуло ее короткое замешательство. Слегка отстранившись, он испытующе посмотрел на Элвин. «Нет, ничего», — тихо ответила она. Прижавшись щекой к мужской груди, она слушала его учащенное сердцебиение и наслаждалась тем, как крепко и бережно обнимают ее сильные руки. В ней постепенно пробуждались давно забытые ощущения. Чувство защищенности, чувство, что она снова дома. Возможно, на самом деле не было места, которое Элвин могла назвать домом, не в смысле точки на карте. Возможно, все, что она когда-либо искала, находилось сейчас именно здесь. «По шагу за раз», — сказал Харад. На это Элвин была согласна. На это она была готова. И пусть Элвин пока не представляла, какой путь выбрать, она точно знала, что хочет пройти этот путь с Харадом. Конец первого тома. Продолжение следует.